Глава 20. Пушистохвостые помощники и смертельные тайны. «А Лоренсию мы не будем сканировать сквозь изнанку?» — уточнила я. «Вдруг на ней проклятие такого же типа, что и на короле?» «Исключено», — покачала головой ректор. «В противном случае черная роза убила бы ее». «Уже неплохо. С ослабляющим ядом или плетением справиться куда проще, чем со смертельным проклятием. Может, захватим с собой парочку кимриков?» С надеждой протянула Лесли, украдкой погладив пролетающего мимо пушистика. «Поселим их в палате принцессы или над апартаментами короля?» «Вне изнанки зверьки быстро потеряют свою силу и погибнут», — ответил полковник. «Так что лучше оставить здесь». Подруга понуро вздохнула, но спорить не стала. Вредить полезным котикам никто не хотел. Хотя, будь у нас варианты, я и сама не отказалась бы от такого питомца. И потискать можно, и от кошмаров избавиться. «Не переживайте, фиалочки», — подмигнула нам ректор. «Кимрики запомнили наши ауры, теперь не отстанут. Прилетят по первому же зову, словно верные фамильяры». «Ух ты!» — оживилась я. — «Выходит, у нас теперь есть личные защитники от дурных сновидений?» «Угу. И личные магические попрошайки», — хмыкнула наставница. «Учитывая, как часто мы перемещаемся по изнанке, кимрики в убытке не останутся», — добавил мастер. «Они ведь не только кошмарами питаются, но и остаточным магическим фоном». «Хотите сказать, что это благодаря им мы не приманили колдовством местных тварей?» — уточнила Беата. «Конечно. Сканируя короля, вы использовали достаточно мощные заклинания. Да и я артефакты активировал, чтобы снять слепки проклятия. Но кимрики съели весь фон, и в итоге на нас никто не обратил внимания». «Теперь я смотрела на пушистиков не просто с уважением, а с восхищением. Таких помощников нужно холить или леять, да подкармливать почаще, чтобы не сбежали. Интересно, они и вне изнанки смогут за нами магические следы подчищать? А могла ли кицуне обзавестись такой же пушистой стаей?» «И нам действительно пора», — сказал мастер, открывая портал в наш мир. «О кимриках можно поговорить и в кабинете императора». Не дожидаясь повторного приглашения, я помахала зверькам рукой и шмыгнула в портал. В нос снова ударил аромат целительных мазей, но на этот раз к нему примешался приторный душный аромат увядших роз. «Так пахнет проклятие черной розы», — пояснил Ингвард, заметив мой недоуменный взгляд. Голос некроманта звучал глухо, да и выглядел он до безумия уставшим. Бледная кожа, темные круги под глазами и странные чернильные узоры, змеями оплетающие кисти и предплечья. На лекциях по теоретической некромантии рассказывали, что это магические татуировки, облегчающие использование темного дара и защищающие мага от заразных проклятий и паразитов. Но я никогда не думала, что вживую эти рисунки настолько завораживают и пугают. Чернильные нити то и дело перемещались по рукам мага, образуя диковинные узоры, и мне безумно хотелось подойти ближе, дотронуться до них, узнать, какие они на ощупь. Действительно ли похожи на змей, или это только иллюзия, которая при касании рассеется, словно дым? «У нас с хозяином есть такие же», — раздалось в голове ревнивое шипенье дракона. «А к Йохаре даже не приближайся с такими желаниями!» «Он тоже опасен для меня?» — настороженно уточнила я. «Нет, просто для некромантов и теневых магов эти татуировки слишком личные», — пояснил дракон. «Это как эльфа за уши дернуть, оборотня погладить или вампира укусить. Почти предложение руки и сердца». «Ой!» «Кстати, я слышал план Элисандры», — добавил призрак. «Передай ей, что я согласен встретиться». «А как?» «Позже поговорим». На этой интригующей ноте дракон испарился, и я снова услышала голос Ингварда. «Проклятие я полностью снял, хотя некоторые шипы проросли очень глубоко. Пришлось повозиться». «А что с остальными плетениями?» — уточнила ректор. «Ослабляющие убрал, а управляющие вне моей компетенции», — ответил некромант. «Но если Рейнар продолжит вливать в принцессу магию, к утру она придет в себя». «Прекрасно!» — воскликнула ректор. «Тогда управляющее заклинание пока не трогаем». «Почему?» — удивилась я. «Это огромная нагрузка не только на мага, снимающего заклинание, но и на пациента», — пояснила наставница. «Сейчас кукловод все равно ей ничего не прикажет. Поэтому не вижу смысла еще больше травмировать искру принцессы. Пусть хоть немного восстановится». «Поддерживаю», — кивнул Ингвард. «Лучше не спешить и выждать пару дней». «Хорошо», — согласилась я. «А что будем делать с королем?» «А что с ним?» — нахмурился некромант. «Удалось узнать что-нибудь интересное?» «Не то слово», — вздохнула ректор. «На Антонио смертельное проклятие. Если в ближайшее время не выясним, какое именно и как его снять, король погибнет». «У кого-то хроническое недержание проклятий», — хмыкнул Ингвард. «Очень избирательное и амбициозное недержание», — добавила ректор. «Поражает только высокопоставленных персон и правителей, причем...» По ментальной паутине прошла легкая рябь, и наставница жестом приказала всем молчать. «Интересно, что случилось? И кто пытается связаться с ректором?» «Это Рейнар», — пояснила она, закончив телепатический разговор с эльфом. «Говорит, близнецы вернулись с разведки и принесли какую-то важную информацию». «А их кто-то посылал в разведку?» — нахмурился полковник, окинув мастера выжидающим взглядом. «Нет», — задумчиво протянул ассасин. «Они должны были просто пообщаться со слугами и собрать свежие сплетни». «Ха, должны были? Это не про близнецов и гнома», — фыркнула ректор. «Эта банда патологически не способна следовать плану и четко исполнять приказы. Но мне безумно интересно, что же они нарыли». «А нам-то как интересно!» «Хочется и отчет услышать, и слепок королевского проклятия изучить, и с драконом обстоятельно поговорить. В общем, много чего хочется, только где время на все взять? Тут бал на носу, а мы даже не начинали накладывать иллюзии. Хотя мастер обещал изготовить для меня какой-то хитрый амулет, за миг меняющий внешность». «Тогда нам лучше вернуться», — сказал Ингвард, бегло просканировав Лауренсию. «Принцесса стабильна, до утра можно оставить ее на попечении целителей. А на рассвете я еще раз проверю, как заживают разрывы, оставленные в ее ауре шипами черной розы». «Хорошо», — кивнула ректор, открывая портал в кабинет императора. Первым, что мы увидели сквозь золотистое марево перехода, были ярко-желтые шаровары гнома, развивающиеся словно паруса корабля в ветреную погоду. Маэстро Глорин отчаянно пытался пригладить их и заправить в малиновые гольфы, но штаны то и дело взлетали вверх, закрывая от наших взоров самого гнома. И в итоге из вороха ярко-желтой материи торчало лишь павлинье перо и выглядывали тощие ножки в салатовых туфлях. «Сожри, Тхарги, эту банду!» — воскликнул Ингвард, глядя на разноцветное безобразие. «Пощади ни в чем не повинных тварей!» Едва сдерживая смех, простонала ректор. «Они же перьями подавятся!» Некромант не ответил, лишь окинул гнома скорбным взглядом и решительно шагнул в портал. Мы шмыгнули за ним, но едва оказались в кабинете, как в лицо ударил штормовой ветер, и я запоздало порадовалась, что надела на вылазку брюки, а не юбку, иначе бы и ловила ее, как гном, панталоны. «Что здесь происходит?» Чеканя каждое слово, прошипел полковник. «Небольшая техномагическая проблема!» — воскликнул Глорин, тщетно пытаясь выпутаться из вороха ткани. «Только не помогайте мне! На моих панталонах важная магическая улика! Я жду, пока она впитается в кристалл!» «Глорин!» — рявкнул Хуан. «Какая улика! Перестань нести чушь и поясни нормально, что вы натворили!» «Если очень кратко, Синтия выяснила, что незадолго до бала принцесса должна была встретиться с кем-то!» На одном дыхании выпалил Лин. «Как это выяснилось?» Тут же уточнил полковник. «Одна из ее горничных рассказала нашей горничной, что у леди Лоуренси есть любовник», ответил Дин. «Поэтому она не заслуживает такого мужчины, как император. Вторая горничная уточнила, откуда такие сведения, ну и первая сказала, что видела, как принцесса жгла какие-то письма». «Наша горничная сказала, что это не доказательство», добавил Дин. «Ну и понеслось. Там такие сплетни в ход пошли, что у нас уши покраснели. Только Синтия прекрасно ложь чувствует, а там, кроме слов о письме, все враньем было». «О, как! Интересно!» «Это та же горничная, что в саду была?» — уточнила я, вспомнив встречу императора и Корделии. «А, в корень зрите!» — подмигнул мне Лин. «Синтия теперь неотступно летает за ней. Очень интригующая дама, хочу вам сказать». «Она нашей служанке настойчиво предлагала кусочек письма почитать, который якобы из камина спасла», — продолжил Дин. «Сказала, что там все доказательства измены налицо. А как только бедная служанка взяла бумажку в руки, ее так магией шандарахнуло, что она сознание потеряла». «Слепки аур сняли!» Едва ли не хором взвыли ректор и полковник. «Конечно!» — воскликнули разведчики. «Только у первой ауры нет!» Гордо объявил гном, наконец победив в неравной битве с шароварами. «Сильфида она! Чистое воплощение воздушной магии! Мы, когда пытались слепок сделать, мой кристалл едва с ума не сошел. Пришлось магию по остальным амулетам раскидывать экстренно. А они все к штанам прицеплены, да к жилету!» «Во имя бездны! Вот почему бедный гном едва не улетел!» «Магия воздушных духов невероятно мощная, но управлять ею могут лишь сами сильфы. В чужих руках она нестабильна и взрывоопасна. Удивительно, что Глорин вообще смог раскидать хоть каплю по артефактам». «Мы были близки к провалу», — честно сказал Лин. «Едва удержали взлетающего гнома за штаны и прикрыли шум иллюзий». «Пришлось поджечь штору в соседней комнате», — вздохнул Дин. «Благо, мы заранее плетение раскидали везде на случай, ну, если экстренно придется отступать». «То есть вы еще и пожар во дворце устроили?» — вздохнул полковник. «Ну, совсем крохотный!» — воскликнул Лин, сделав честные глаза. Теперь эльф напоминал голодного кимрика, и, глядя на него, хотелось простить все грехи, накормить, отогреть, отдать украшения. «Они владеют магией кукловодов!» — раздался в голове голос Беаты. — «Не тот уровень, конечно, что у нашей кицуны, но все же многое умеют». — «Понятно», — вздохнула я, сбрасывая наваждение. — «Сильфа кинулась пожар тушить», — затараторил Лин, заметив, что маневр не удался, и его уже никто не жалеет. — «Ну, а мы еще отпечатки с письма сняли». — «Можете считать, что заработали амнистию за поджог», — сказал император. — «Благодарствуем», — хором ответила разведбанда. «Но хотим сразу предупредить, что аура на письме совпадает с аурой упавшей в обморок служанки», — понуро буркнул Дин. «Ей для этого и давали клочок бумаги, чтобы заменить отпечатки и подставить. Кто-то явно хотел перевести стрелки на другую горничную». «Эх, плохо. Но результаты вылазки все равно грандиозные». «Какова вероятность, что на серьгах Лоуренсии был отпечаток магии Сильфы?» — уточнила Лесли. «Нулевая», — успокоила нас ректор. «Иначе принцессу бы сдуло, как маэстро Глорина. Скорее, кукловод питается магическим фоном Сильфиды через магических паразитов. Отсюда и такая мощь». «Как такое возможно?» — ошарашенно уточнила я. «Магия воздушных духов не подходит живым существам». «Ментальные клоны относятся к истинной нечисти», — напомнил Ингвард. «А сильфиды ненавидят немертвых», — задумчиво протянул император. «Они и живых-то не особо любят», — вздохнула ректор. «Но Сильфа никогда добровольно не покинула бы зеркальный лес. Кукловод наверняка поймал молодую и неопытную воздушницу. И дети ветра наверняка помогут тем, кто пообещает вернуть их сестру», — закончил за нее мастер. «Подождите!» — воскликнула я. «Но вы же не думаете, что сильфы попытаются проникнуть во дворец и самостоятельно отомстить кукловоду?» «Ой, только этого не хватало!» — обреченно простонала Беата. Ветреные отличались взбалмошностью, зловредным характером и склонностью к внезапной смене настроения. Работать с ними было невозможно, и вменяемые маги обходили зеркальный край десятой дорогой. А дети ветра, в свою очередь, не покидали родной лес без крайней необходимости и чужаков к себе не пускали, за исключением красивых мужчин, ищущих любовных приключений. Отчего-то считалось, что ночь с Сильфой дарует вечную удачу в делах и магических турнирах, поэтому дефицита в мужском внимании ветреные леди не испытывали, зато других женщин не переносили на дух. Поэтому я слабо представляла, как Кицуна смогла подчинить духа, разве что лисонька наняла какого-нибудь красавчика, чтобы выманил Сильфу из леса. Нет, вряд ли. Глупостью ветреные не отличались, несмотря на патологическую влюбчивость. «Сильфиды обожают пакостить, но старательно избегают насилия и кровопролития», — покачала головой ректор. «Они не станут штурмовать резиденцию, а придут договариваться». «Странно, что еще не пришли», — нахмурился император. «Может, они не знают, где находится пропавшая Сильфа?» — предположила я. «Дети ветра чувствуют друг друга на любом расстоянии и сквозь любые магические щиты», — покачала головой ректор. «Единственное исключение — это период брачных штормов, когда Сильфа ищет пару. Тогда она может закрываться от сестер, чтобы не делить с ними добычу». «Не знала, что у Сильфов есть пары», — ошарашенно пробормотала я. «Только на одну ночь», — хмыкнула наставница. «Потом гостя выкидывают из лесу, иногда в одних ритузах, иногда с мешком золота. Тут уж кому как повезет. Все зависит от настроения Сильфы и от того, понравилась ли ей ночь». «Дети ветра не способны испытывать привязанность или любовь», — добавил мастер, — «но при этом ужасные собственники. Наш кукловод вполне мог подослать в лес смазливого раба, и когда Сильфа закрылась от сестер щитами, накинуть на нее управляющее плетение». «Что ж, я почти угадала, только легче от этого не становится. Не представляю, как бороться с тем, кто все время на шаг впереди, да еще и обладает неограниченными магическими ресурсами». «И что нам теперь делать?» — понуро вздохнула я. «Продолжать следить за служанкой?» — ответил мастер. «И готовиться к вылазке в зеркальный край». «Это шутка?» — тихонько уточнила я. «Конечно же, мне было интересно увидеть столь легендарное и таинственное место. Но все знают, что сильфы не пускают женщин на свою территорию. А отправлять туда наших мужчин без присмотра нельзя. Разве что Рейнара заслать на одну ночь в разведцелях». «Хм, внешность у эльфа шикарная, пары нет. Принцессу мы почти вылечили. Поэтому он может смело покинуть пост в лазарете». «Рейнар там уже был, и его запомнил весь лес», — спокойно ответил мастер, прочитав мои мысли. «К тому же ваши опасения напрасны, леди Эльза. Сильфы не помешаны на любовных игрищах. Они не станут соблазнять гостей, принесших вести об их пропавшей сестре». «Простите», — сконфуженно ответила я, прикрывая мысли щитами, и украдкой посмотрела на императора, пытаясь понять, услышал ли тот мои рассуждения о шикарных одиноких эльфах. Судя по темным, словно штормовое море, глазам и нахмуренным бровям, дракон не только услышал, но и успел приревновать. Ладно, в некотором плане ему даже полезно. Ректор ведь говорила, что это может ускорить формирование связи. Главное, не перестараться. Не хотелось бы спровоцировать конфликт между Рейнаром и Эдмундом. Так что впредь буду осторожнее в своих мыслях и рассуждениях. «Для начала отправим к сильфам Сандерса», — немного подумав, сказал император. «Он неплохо знает их королеву, а после сами встретимся с Имриэль в назначенный срок и попросим помочь в расследовании». «Может, не стоит привлекать Силифов к расследованию?» — с сомнением протянула я. «Это огромный риск», — согласился со мной мастер, «но в то же время и наш единственный шанс отрезать кукловода от мощного магического источника». «Почему?» — нахмурилась я. «У Сильфов один дар на всех», — пояснила ректор. «Поэтому дети ветра смогут временно заблокировать магию сестры, не навредив ей. А если мы полезем в открытый бой...» Наставница замолчала, но я и без слов поняла, что она имела в виду. «Убивать ни в чем не повинную воздушницу никому не хотелось, ведь она такая же жертва кукловода, как принцесса или влюбленный в Корделию артефактор». «Зато возможность отрезать кицуны от источника меня очень заинтересовала. Без постоянной магической подпитки кицуны быстро ослабнет и не сможет контролировать такую ораву вынужденных союзников». «Значит, решено», — кивнул император. «К сильфам отправится Сандерс. Господа Этельен, маэстро Глорин, это все, что вам удалось узнать?» «Пока да», — ответил гном, протягивая Эдмунду кристаллы с уликами. «Благодарю», — ответил дракон. «Если не возражаете, я бы хотел прояснить еще один момент. Вы упомянули, что леди Лауренсия должна была встретиться с кем-то до бала». Глорин ойкнул и стукнул себя ладонью по лбу, словно каря за забывчивость, а затем выпалил на одном дыхании. «Точно, точно! Виноват, ваше величество! Совсем вылетел из головы от переизбытка событий! Эта сильфа проболталась второй служанке, что ее высочество перед балом хотело встретиться с любовником, но они поссорились, и в итоге леди сбежала!» «Стоп!» — воскликнула я, перебивая тарахтящего гнома. «Выходит, про побег уже всем известно?» «Бездна, только этого не хватало! Даже если император и семья принцессы опровергнут слухи, душок от этих разговорчиков останется!» «К тому же я не смогу свободно передвигаться по замку под личиной драконицы. За мной по пятам будет шастать целая орда сплетников». «Нет», — успокоил меня Лин, — «мы обо всем позаботились, и едва сильфа отвлеклась на пожар, подчистили память второй служанки. В итоге она помнит только часть разговора и то, что упала в обморок от усталости». «Сильфа не заметила подвоха и думает, что служанка послушно разнесет сплетни по всему дворцу», — добавил Дин. «Отлично сработано», — одобрил полковник. «А теперь извольте подробно пересказать весь разговор духа и служанки». «Вы уверены, что стоит говорить об этом при леди?» — с сомнением протянул Лин, покосившись на ректора. «Там столько гадкого было сказано». «Неприличные детали можно опустить», — разрешил император. «Но тогда самое главное мы уже рассказали». — оживился эльф. «Сильфа очень активно настраивала служанку против принцессы и хотела, чтобы слухи как можно скорее разошлись по замку. Что же касается письма, отдавать она его не собиралась, только ауру хотела подменить». «Думаю, этот клочок собираются кому-то подкинуть», — добавил Дин. «Текст послания не удалось прочитать», — уточнил полковник. «Нет, и горничная тоже ничего не успела прочесть», — покачал головой гном. «Бедняжка сразу сознание потеряла». «А как сильфа объяснила этот обморок?» — нахмурилась я. «Так мы же сказали, обычной усталостью», — ответил Лин. «Та девушка всю ночь на балу прислуживала и утром убирать помогала. Ничего удивительного, что сознание потеряла». «Хм, логично. Даже не подкопаешься. Только непонятно, на кой ляд кукловоду так подставлять принцессу, если она планировала занять ее тело?» «Информация очень ценная», — задумчиво протянула Беата. «Но я не вижу логики в действиях кукловода». «Вот-вот», — поддакнула я, — «зачем распускать слухи о любовной связи принцессы?» «Думаю, настоящей целью была не Лауренсия», — ответил полковник, проверив ауру второй служанки по общей базе данных. «А кто?» «Посол», — ошарашил меня дракон. «Сами подумайте. Эмиль не пришел на бал, сославшись на болезнь, при этом не вызвал целителя. У него нет алиби, доказывающего, что это не он выманил принцессу из дворца. К тому же девушку, которую пыталась подставить Сильфа, взяли на работу по его ходатайству». «Племянница его бывшей экономки?» — нахмурился император. «Да». «Погодите!» — встрепенулась Лесли. «Вы же говорили, что в доме посла прислуживают только големы!» «С тех пор, как Эмиль стал послом, в его доме действительно нет живой прислуги», — ответил полковник. «Но 5 лет назад у него была обычная прислуга, и девушка, о которой идет речь, часто помогала тетушке в доме. Поэтому он неплохо знал ее и рекомендовал как очень ответственную и добросовестную горничную». «За все время на нее действительно не было ни единой жалобы», подтвердила ректор, бегло просмотрев досье служанки. «Информация о том, что девушка раньше работала у посла, закрытая?» — уточнила я. «Нет», — ответил император. «Об этом все знали». «Понятно. Значит, найти утечку информации не получится». «Я правильно понимаю, что никакого информатора не существовало и в помине, и все это время принцесса вела переписку с кукловодом?» — спросила Беатриса. «Скорее всего», — кивнул полковник. «Думаю, враг готовил запасные варианты, чтобы выманить Лоренсию из дворца, а после повесить все на Эмиле, чтобы замести следы». «Хм, интересная мысль. И если вспомнить первичный план Китсуны, все действительно очень логично». «Служанка, помня, что обязана послу работой, якобы носила любовные послания, но не выдержала и проболталась обо всем подружкам», — начала вслух размышлять я. «А что же касается самого Эмиля, откат от плетения кукловода должен был убить его, а вампирчики сожрать душу оборотня, чтобы мы не могли устроить посмертные допросы и докопаться до истины». «Если учесть, что после смерти хозяина вампирчики самоуничтожаются, гибель Эмиля списали бы на джангарскую лихорадку», — добавила ректор. «Ну а дальше поддельная Лоренсия приходит в себя и рассказывает, как посол всячески отговаривал ее от брака с императором и подкинул доказательства измены Эдмунда», — предположила Лесли. «И, зная вспыльчивость принцессы, никто бы не удивился, что она сбежала», задумчиво протянул император. «Что ж, в целом достаточно рабочая версия. Конечно, она не объясняет многих нюансов, но уверен, что это лишь одна из нитей общей паутины». «Да, по сути, Эмиля спасло то, что мы не дали кукловоду подселить в тело принцессы свою копию», сказала ректор. «А затем вытянули из ауры посла всех вампирчиков». «Угу. В противном случае мы бы лишились важнейшего свидетеля, а принцесса, ослабленная проклятием и смертью истинной пары, стала легкой добычей клона». «Я одного не понимаю», — вздохнула Лесли. «Вешать все на посла было бы логично в случае его смерти, но он жив, а сплетни...» «Но это несколько выбивается из общего ряда событий», — согласился император. «Но лишь подтверждает версию Хуана. Кукловод заметает следы и пытается отвлечь нас от главного». «Или мы переоценили осведомленность врага», — предположил мастер. «Возможно, на большинстве маячков и паразитов не было заклинания обратной связи, и кукловод до сих пор считает, что посол умирает от магического истощения». «Думаете, враг не может определить, от какого именно источника его отрезали?» — встрепенулась я. «Поэтому и работает по старому плану». «Похоже на это», — усмехнулся ассасин. «И если я прав, это значительно развязывает нам руки».